Глава 104. Преображение Юйджуна. Фан Вэнь посмотрел на лейтенанта Сюй Джигана и спросил: «Он что-нибудь говорил?» Сюй Джиган сразу же передал все слова Юйджуна, адресованные руководству города. Выслушав его, Лэй Чэн поморщился и пробормотал: «Юйджун, кто это?» «Я думаю, что он появился в лагере недавно», — начал анализировать ситуацию Фан Вэнь. Он столкнулся с группировкой Ледяного Короля, которая использовала все свои методы, чтобы выгнать его с базы. Юйджун был в лагере всего немного, поэтому о нем ничего не было известно. Фан Вэнь также не обладал какой-либо информацией о нем. Тем не менее, он смог проанализировать это лишь по той малой информации, которую располагал. «Тщательно соберите всю информацию о нем», — приказал Лэй Чэн, глядя на своего аналитика. Лэй Чэн не может принять решение по этому вопросу без четкого понимания способностей противника. Ведь человек, способный захватить 2 БМП в одиночку, представляется ему ужасным монстром. В его распоряжении осталось 7 БМП. Если Юйджун продолжит их захватывать, то они потеряют всю свою мощнейшую военную силу. В то же время кортеж Юйджуна подъезжал к деревне Джангуан, сопровождаемый 2 БМП. Как только они въехали в деревню, жители сразу собрались вдоль дороги. «Что это? Танк?» — глядя на БМП, спросил один молодой человек, который совсем не разбирается в этом. «Дурак! Это бронированная машина пехоты! БМП!» — ответил ему знаток военной техники. «Ха-ха!» — порадовался первый. Как его глаза наполнились надеждой, глядя на эту тяжелую современную технику. Ведь с повелением этих машин защита их деревни многократно возросла, а жизнь простых жителей стала более безопасной. После того, как Юйджун взял власть в свои руки, выжившие стали жить намного лучше, чем при власти тигра. Как минимум, они могли есть кашу каждый день. А если они усердно поработают, то смогут отправиться на рыбалку на реке. Пройдя через самодурство тигра, люди были чрезвычайно довольны нынешней жизнью. Поздним вечером все руководство деревни Джангуан собралось в особняке Юйджуна. В дневное время у многих из них было очень много дел. Поэтому все вместе они могли собраться только в это время. «Что случилось?» — спросил Чиян у Юйджуна, когда собрание началось. Юйджун покинул деревню всего несколько дней назад и уже вернулся назад. Очевидно, произошло что-то неожиданное. Не вдаваясь в подробности, Юй легко ответил: «В лагере выживших мы столкнулись с группировкой Ледяного Короля. После чего я забрал всех наших людей и покинул Лонгхай. По пути домой нам повезло захватить 2 машины БМП». После этого он взял паузу и продолжил более серьезным тоном: «Сегодня я собрал всех вас, чтобы обсудить наши дальнейшие действия. В частности, деревня Джангуан не место для долговременного проживания. Поэтому нашим приоритетом становится поиск нового места, где мы организуем нашу постоянную базу. Это место должно легко защищаться, и желательно иметь различные производственные объекты, например, заводы». В деревне Джангуан было немало недостатков. К тому же здесь не хватает припасов. Эта деревня не идет ни в какое сравнение с лагерем выживших Лонгхай. И если они останутся, то у них не будет никаких перспектив здесь, и им останется только ждать неминуемой погибели. В прошлом Юйджун хотел только помочь жителям деревни Джангуан выжить. И он много не думал, как они будут жить дальше. Но теперь он понимал, что ему придется полагаться только на себя и ни на кого больше. Поэтому его первой задачей стал поиск новой базы и переезд туда. «Как насчет городка Даянь?» — энергично предложил Дагоу Цзы. «Население городка было не очень большим. Там располагалось несколько небольших заводов по обработке металлов и производству из них различных изделий. Даже был завод тяжелого машиностроения. После освобождения и захвата города, если мы сможем восстановить производство, то получим большое количество различной металлопродукции, которую потом сможем использовать». Дагоу Цзы прикладывал все силы, чтобы поддерживать Юйджуна. Поэтому иногда был более активен, нежели сам Юй. Он всегда старался показывать свою значимость, ведь если бы не было Юйджуна, то и Дагоу Цзы не имел бы своего положения. И наоборот, если Юй станет более мощным, то и позиции Дагоу Цзы продолжат подниматься. Раз Юйджун захватил целый арсенал, то было непроблематично развязать небольшую войну. И несложно было бы захватить небольшой городок, очистив его от зомби. «Нет», — подумав, твердо сказал Юэ. «Даянь находится слишком близко от города Лайцзян. Его будет тяжело защищать. Мы своими глазами видели, что в городе Лайцзян более 100 000 зомби. Если в один прекрасный день они начнут двигаться и пойдут в нашем направлении, то мы не сможем их остановить». «А что насчет района Шанлинь? Там находится зернохранилище. Если мы сможем избавиться от мутировавших крыс, то нам больше не придется беспокоиться о еде». Внес предложение Вугуан. Он также старался продемонстрировать себя, чтобы чувствовать себя уверенным в мощной группе Юэ-Джуна. «Район Шанлинь». Юэ одной рукой подпер подбородок, а пальцами другой несколько постукивал по столу, размышляя. Но потом покачал головой. «Нет. Если мы там обоснуемся, то лагерь выживших Лонгхай захочет напасть на нас, желая добраться до запасов зернохранилища. Сейчас мы не сможем им противостоять». Юэ уже считал базу Лонгхай угрозой себе, и он не мог поселиться рядом с ними, потому что он не мог предсказать, как они отреагируют на это. Дальше прозвучало еще несколько предложений, но Юэ отвергал их по тем или иным причинам. «Что насчет городка Шима?» Неожиданно подала голос Го Юй, которая сидела рядом с Юэ Джуном. Юэ поднял бровь в удивлении и посмотрел на нее, так же, как и все в зале. Юное и нежное лицо Го Юй ни разу не дрогнуло под взглядами такого количества людей. Вместо этого она посмотрела на Юэ и медленно сказала: «Городок Шима находится в предгорьях Лунгхуа. Также город с двух сторон омывается двумя реками. Все это естественная защита города, так что нам придется защищать только одну сторону». Она взяла паузу, после чего более подробно объяснила: «Если через нашу защиту прорвутся зомби, то мы сможем отступить и спрятаться в горах Лунгхуа. Две реки обеспечат нас едой, поэтому продовольственная проблема не будет стоять так остро. Единственное, нам нужно будет позаботиться о мутировавших зверях в горах. И если мы это сделаем, то у нас появится безопасное место для жизни. Кроме того, недалеко от городка Шима как раз находится город Даянь. Если в будущем у нас появится достаточно сил, то мы сможем очистить и захватить этот промышленный город и получить доступ к его мощностям. Но повторюсь, городок Шима – это самый лучший выбор с точки зрения безопасности». Как очень старательная девушка, Го Юй всеми силами пыталась быть полезной Юэ Джуну, поэтому она искала и собирала всю полезную информацию, также и о ближайших городах и поселениях, и смогла подобрать место, удовлетворяющее всем требованиям Юэ. «Чиан, ты можешь рассказать о тех местах?» – спросил Юэ. Чиан за последние дни тщательно объездил в поисках продовольствия всю ближайшую округу и имел достаточно хорошее представление об окружающих землях.